Ей казалось, что девочки, став монахинями, не смогут долго хранить нравственную чистоту и вступят на путь преступлений. У госпожи Ван было много дел и забот. Сначала госпожа Син сообщила ей, что возьмет Инчунь на несколько дней домой, чтобы подготовить ее к встрече с женихом. Потом приходила сваха сватать Танчунь. Поэтому госпожа Ван не стала слишком задумываться, оставить девочек или отпустить. Тем более, что слова монахинь звучали очень убедительно. «Если все так, как вы говорите, — сказала она монахиням, — можете забрать девочек, пусть они будут у вас послушницами». «Прекрасно! — воскликнули монашки, несколько раз помянув Будду. — Вы, госпожа, совершаете великое и доброе дело». Они низко поклонились госпоже Ван и поблагодарили ее за милость. «Только прежде спросите у девочек, согласны ли они, — предупредила госпожа Ван. — Если это их искреннее желание, забирайте их с собой и заодно передайте от меня поклон своим настоятельницам». Монахини вышли и через некоторое время возвратились с тремя девочками. Госпожа Ван спросила их, не передумали ли они идти в монастырь. Но девочки твердо стояли на своем. Они поклонились монашкам, а затем стали прощаться с госпожой Ван. Понимая, что решение девочек окончательно, и их не переубедить, госпожа Ван почувствовала к ним жалость и приказала принести для них и для монашек подарки. Таким образом, Фан Гуань последовала за Джитун в монастырь Шуюэ, а Жуй Гуань и Оу Гуань отправились с Юань Синь в монастырь Ди Цзан Вана. Кого интересуют дальнейшие события, пусть прочтет следующую главу. Глава 78, в которой речь пойдет о том, как старый ученый задал тему для стихов о полководце Вэй Хуа и как безрассудный юноша написал поминальную молитву, посвященную покровительнице лотосов. После того, как монашки ушли и увели с собой Фан Гуань, Жуй Гуань и Оу Гуань, госпожа Ван отправилась к матушке Дзя. Воспользовавшись тем, что матушка Дзя в прекрасном настроении, госпожа Ван доложила ей: «В комнатах Бао Юя была служанка по имени Цинь Вэнь. Она уже стала совсем взрослой. Последний год она часто болеет, и потом я замечала, что она более избалована, чем другие служанки, и чересчур ленива. Недавно она снова заболела и слегла в постель. А когда вызвали врача, тот заявил, что у нее чахотка, поэтому я решила отправить ее домой. Если она поправится, брать ее обратно, по-моему, не нужно, пусть родные выдадут ее замуж. Девочек актрис я тоже решила отпустить. На что это похоже, если они, научившись кривляться на сцене, мелют всякую чепуху, а барышни их слушают? Лучше от них избавиться. Денег им давать не нужно, они сами себе заработают. И потом мне кажется, что слишком уж много у нас развелось девочек-служанок. Если же кто-нибудь заявит, что не хватает служанок, можно будет взять новых». «Совершенно верно», — кивнула матушка Дзя, выражая свое согласие. «Но все же Цинь Вэнь была хорошей служанкой. Никто не умел говорить столь остроумно и так искусно вышивать. Я думала, что она будет самой подходящей служанкой для Бао Юя. Кто бы знал, что она так изменится». «Вы всегда безошибочно подбираете служанок, почтенная госпожа», — с улыбкой произнесла госпожа Ван. «Но мне думается, что у Цинь Вэнь несчастная судьба, и только поэтому она заболела такой ужасной болезнью. Ведь пословица гласит, пока девушка вырастет, с нею произойдет 18 превращений.